Добрый день, дорогие читатели. У нас сегодня важная тема, как всегда. Это тема очищения потомков. Но вы знаете, вообще-то эта тема, можно сказать, сейчас важнейшая. Потому что наше внутреннее глубинное состояние – это состояние наших потомков. И все это влияет, если состояние гармоничное, положительно влияет не только на нас, на наше здоровье и судьбу, но и на окружающий мир. Я говорил об эксперименте, проведенном в Израиле, когда людей тренированных в плане медитации, гармонизации своего состояния, завозили в районы боевых действий, и там резко снижалась агрессивность у людей, и боевые действия стихали. А сейчас, когда весь мир на грани ядерной войны, состояние каждого человека, идущего к гармонии, может быть, той каплей, которая спасет человечество, а не приведет его к гибели. Поэтому внутренняя гармония сейчас нужна всем как воздух. И приведение в порядок потомков, приведение в порядок своей души, оно, так сказать, жизненно важно. В принципе, этой темой, я думаю, можно заниматься как минимум сейчас месяца 3-4. Сейчас идет весна, усиленный контакт с потомками, и наше правильное состояние, оно благотворно будет сказываться на всем. Вообще, я считаю, что весна начинается с конца декабря, после 22-го. Почему? Начинает прибавляться солнечный день, световой день. И начинается новая энергия. Поэтому январь, февраль, март и до середины апреля можно смело заниматься помощью потомкам, так сказать, концентрированно. В первую очередь, конечно, можно молиться за потомков. И нужно молиться. Но чтобы молитва была эффективной, нужно, чтобы человек был в гармоничном состоянии. То есть сначала, чтобы молиться, нужно снять внутреннюю дисгармонию, агрессию, депрессию. Это покаяние. Чтобы покаяние прошло нормально, нужно уменьшить привязанности, то есть пост, воздержание, усмирение желаний. Чтобы пост прошел нормально, нужно иметь правильное отношение к нему. И вот когда вся эта цепочка выстроена правильно, тогда, соответственно, результаты. Очень важно преодолеть в себе уныние, отчаяние, недовольство судьбой. Ну и самое главное, преодолеть тенденцию отречения от любви. Она может проявляться как недовольство, неприятие божественной воли, как недовольство собой и судьбой, как презрение, осуждение к людям, окружающим, к миру. И вот эти вот моменты, они, так сказать, преодоление их очень важно. Как у нас формируется агрессия? Если в агрессивном состоянии, моя молитва вряд ли будет иметь результаты. Допустим, начнем с самого элементарного – обиды. Понятно, можно молиться, просить прощения за обиды, покаяние, очищение души. Но кто обижается, нужно спросить. Ответ простой. Обижаются люди ленивые, пассивные, зависимые, привязчивые, у которых сильные привязанности, страсти. Поэтому нужно бороться уже не столько с обидами, сколько улучшать характер и преодолевать свои привязанности, свои неправильные отношения к миру, свои тенденции в характере в виде недовольства, неприятия, осуждения и пассивности. Приведу анекдот как раз о том, как люди пытаются преодолеть какую-то серьезную ситуацию. Правильное отношение к стрессу – это здоровье. В стрессе главное не сама ситуация, а то, как мы к ней относимся. Анекдот достаточно известный, я просто его расшифрую. Значит, американец, француз, русский и еврей узнают о том от врача, что им осталось жить 3-4 дня. Что делает каждый из них? Американец бежит, устраивает, приводит в порядок все свои финансовые дела. Француз бросается к любовнице, занимается сексом эти последние дни. Русский все эти дни пьет. Еврей идет к другому врачу. Здесь что интересно? Здесь отражаются национальные, не просто национальные, а связанные с религией, мировоззрение человека и его реакция на окружающий мир. Вообще-то, правильная реакция – это не эти четыре варианта, а пятый. Когда человек узнает о серьезной проблеме, он должен молиться и задуматься о своей душе, о том, насколько его характер гармоничный, а потом уже все остальное. Но здесь названы четыре типа реакции на сильный стресс. Значит, американец улаживает свои финансовые дела. Это тема инстинкта самосохранения, тема гордыни, управления, денег и прочее. Француз бежит к любовнице. Это тема страсти, вожделения, инстинкт продолжения рода. То есть, что мы видим? Скажем, в США основная религия – это протестантизм. Здесь идет поклонение деньгам, благополучию и стабильности. Франция – это католическая страна. Здесь идет поклонение страстям, вожделение, инстинкт продолжения рода. Евреи – это выживание, это торжество жизни, это поклонение жизни как таковой. Вопрос, а чему поклоняется русский человек, если он пить начинает? С этим не ясно. А цель – это очень важная тема, потому что когда у человека правильная цель, тогда он, у него есть энергия. Возьмите стиральную машину, уберите цель стирать белье, она будет просто крутиться бесполезно. Все, функция затухнет. То есть, если у человека неправильная цель, то затухает, искажается его чувство, функции, потом начинаются проблемы по здоровью, по судьбе. Так вот, какая цель должна быть у человека? Если у человека главная цель – это инстинкт самосохранения или инстинкт продолжения рода, это хорошо, но это потеря в конечном счете того, чему мы поклоняемся, забыв о Боге. Если у человека главная цель – торжество жизни, выживание, это тоже хорошо, это более обобщенно, более масштабно. Но это приведет к трагедии в конечном счете, потому что мы должны потерять то, что мы ставим выше Бога. Значит, главной целью должно быть устремление к Всевышнему, единение с Ним, уподобление Ему и развитие. Так вот, если смотреть на русского человека, то у него происходит очень любопытная ситуация. Он не поклоняется инстинктам, он не поклоняется жизни, но он и не поклоняется Богу, потому что изначальные тезисы религиозные о том, что человек изначально грешен, что ему этот грех не преодолеть, первородный, приводит к тому, что устремление к Богу тормозится. Так вот, получается, что русский человек зависает, отрешаясь от всего, но не приходя к Богу. Поэтому я подумал о чем, что если так проанализировать, главная идея, которую несет в себе русский народ, это идея любви, так сказать, в зашифрованной форме. Это сострадание, спасение других. Поэтому в критической ситуации русский человек обнаруживает невероятные силы. Когда нужно помочь и спасти кого-то, открываются огромные возможности. А когда мир и спокойствие, тогда цели тухнут, остается непонятно что, и начинается ослабление духа и души. Так вот, я подумал о том, что правильная реакция на стресс – это один из самых важных моментов. Если человек унывает, уныние – это настолько опасная программа, которая разрушает даже ДНК. И она не просто вредит потомкам, она может разрушить ДНК у детей. Поэтому преодоление уныния – важнейшая тема. Как преодолеть уныние? Активностью, правильной целью, активностью, улучшением характера, оптимизмом. Вот, допустим, иудаизм. Там сказано, что еврей должен быть, надеяться на божественную помощь даже тогда, когда уже топор занесен над головой. То есть Всевышний помогает и должен помочь в любой ситуации. Поэтому плохо думать о будущем, о себе недопустимо. Нужно надеяться на божественную помощь, и она придет. И это правильно. Но только божественная помощь, которая приходит всегда, в первую очередь обращена к душе. И если человек думает только о теле, тогда он не понимает, что божественная помощь может ущемлять тело, но всегда благотворно для души. Правильное понимание того, как мир устроен, позволяет нам правильно преодолевать стресс. Если я понимаю, что Бог нас любит, что всегда идет помощь для любви, для души, то тогда у меня совершенно другое отношение к любой потере, к любой неприятности. Если я понимаю, что помощь от Всевышнего идет всегда, то у меня уже отчаяния не возникнет. Если я понимаю, что душа бессмертна, повод для отчаяния уходит. Если я узнаю, что все рожденное должно умереть, все, что я получил, я должен вернуть, остается только любовь в душе, которая увеличивается. Причины для уныния и отчаяния уходят. Поэтому очень важно быть энергичным, знать, что Бог нас любит и нам всегда помогает, что человек – это душа бессмертная, а потом уже тело, что жертвенность, добродушие, готовность развиваться – это наша защита. Кстати, насчет жертвы. Жертвовать, делиться с другим, помогать другим очень важно, потому что тогда жертва – это добровольная потеря. Тогда уменьшается наша привязанность, зависимость, соответственно, агрессивность. И мы правильно реагируем на окружающий мир и входим в состояние гармонии. Но я помню, я рассказывал историю, когда женщина обратилась ко мне с интересной просьбой. Она говорит, как только я кому-то помогаю, у меня разваливается все. Что я делаю не так? И вот я ей объяснял, что жертвовать нужно, но жертвовать нужно правильно. Когда вы помогаете, жертвуете другому, в первую очередь вы жертвуете Богу, душе этого человека, а потом уже телу. Если вы совершаете жертву во имя Всевышнего, из любви к Всевышнему, то главное направление усиливается, какое? Любви к Богу. Если же вы своей жертвой только хотите улучшить благосостояние другого или помочь его здоровью, и это главная цель, то чем больше вы его дадите, тем дальше он уйдет от Всевышнего. То тем сильнее будет его концентрация на благополучии, будет расти эгоизм, гордыня, агрессивность. И этот человек вам отомстит за то, что вы ему помогали. Вот многие искренне не понимают, почему люди, которым они помогают, начинают им реально мстить за это. Ответ простой. Они вредят душе, потому что жертвуют неправильно. Поэтому умение правильно жертвовать столько, сколько не повредит душе, умение заботиться о других, но одновременно умение любить себя, свое достоинство, свои интересы, создает то диалектическое поле, в котором раскрываются наши возможности и наша энергия. Так вот, для того, чтобы молитва за потомков помогла и изменила их состояние, состояние их душ к лучшему, мы должны особенно сейчас весной, вести правильный образ жизни, сдерживать свои желания, инстинкты, животные, поститься, отрешаться, прощать, жертвовать, молиться, сохранять любовь в любой ситуации. Вот это важно понять. То есть, когда на всех уровнях человек развивается, тогда будет результат. О том, как подготовиться, я еще буду говорить о том, как правильно проходить пост. Пост многие считают так: если я не ем мясо, я пощусь. Пост должен проходить на всех уровнях, и на физическом, и на духовном, и на душевном. Но это отдельная тема, я в следующих практиках буду ее развивать. А сейчас главное, на что мы должны настроиться – любовь, не отказываться от ней ни под каким предлогом. Активность, вера, независимость, почаще улыбаться и быть готовым к изменению собственного «я», своего характера, своих привычек. Потому что эти изменения, когда уходят вглубь, всегда затрагивают и улучшают состояние потомков. Вот это состояние влюбленности, если мы продержим хотя бы 2-3 месяца, это уже наш огромный вклад в оздоровление потомков и приведение себя в порядок. Но сейчас переходим к практике. Время разбрасывать камни, время собирать камни, сказано в Библии. Наши поступки, наши чувства и наши мысли незримо присутствуют в нашей душе. И все, что мы сделали, рано или поздно возвращается к нам. Что посеял, то и пожнешь, сказано в Библии. Часто мы не понимаем, почему не складываются семьи, почему преследуют неудачи, почему ниоткуда появляются проблемы со здоровьем. И оказывается, одной из главных причин всех наших проблем, болезней и несчастий – это состояние наших детей, которое определяется наследственностью нашего рода и нашей душой, нашими чувствами, нашим поведением в юности. Когда мы создаем семью, когда появляются дети. И если мы сеем семена обид, зависти, осуждения, уныния, рано или поздно они возвращаются к нам, умноженное в несколько раз. Если мы идем за любовью, если мы не отрекаемся от любви через осуждение, уныние, через обиды и недовольство, если мы принимаем этот мир, если мы ощущаем божественную волю, если мы любим и прощаем, если при этом мы активно развиваемся, раскрываем наши чувства и добиваемся желаемого, то наши дети гармоничны и счастливы, и мы вместе с ними. Для того, чтобы познать божественное, нужно, чтобы затормозилось на некоторое время человеческое. Поэтому влюбленный не хочет есть, не хочет кого-то осуждать. Он готов простить. Он отрешается от всех переживаний. Он счастлив и в радости, и в потере. Если мы не можем отрешиться, нам помогает в этом судьба. Болезни, неприятности и несчастья – это принудительный отрыв от наших привязанностей. Если мы не сопротивляемся внутренне, если мы понимаем, что это отстранение может помочь сконцентрироваться на единении со Всевышним, на увеличении любви, тогда уменьшается принудительное очищение души. Насколько мы готовы пожертвовать, простив кого-то, не сожалеть об утраченном, не переживать по поводу несбывшегося. Настолько наша душа оживает и расцветает. И благотворную энергию мы передаем своим детям. Насколько мы усмиряем свои желания в еде, в сексе, в работе. И насколько мы следуем за голосом любви, периодически ограничивая себя в человеческих проявлениях. Настолько благотворно это влияет на детей. Если же мы не понимаем, что, как правило, неудачная первая любовь – это всего-навсего помощь в обретении божественной любви, то мы делаем шаг назад. Мы обижаемся, осуждаем и унываем. И этим мы закрываем от любви души наших детей и внуков. И если мы в жизни сделали ошибки неправильным поведением, чувствами, устремлениями, то никогда не поздно пересмотреть наш опыт прошлого и прожить заново главные жизненные ситуации, сохраняя любовь, принимая божественную волю, прощая и не сожалея. А теперь вспомним все моменты, когда мы, не понимая, что это лечение нашей души, не принимали унижение своей гордыни, не принимали ущемление нашего «я», когда обижались и осуждали своих родителей. Сначала прощаем своих родителей, снимаем малейшие претензии к ним. Все по воле Всевышнего. Человек может делать ошибки. Человек слаб и несовершенен. Поэтому ему можно помогать. Его можно воспитывать. Но нельзя обижаться и осуждать. Дабы продлились дни твои, сказано в Ветхом Завете, почитай своих родителей, то есть уважай, не осуждай, не возвышайся над ними, не думай о них плохо. Мы прощаем вольные и невольные обиды, которые испытывали по отношению к родителям. Отпускаем их и просим прощения у Всевышнего и у наших родителей за вольные и невольные обиды и осуждения. Одна из главных причин обид и осуждения – это ориентация не на любовь, а на справедливость, на идеалы, на то, как должен человек себя вести с нашей точки зрения. Ощущение своей безусловной правоты не позволяет нам кого-то прощать и не позволяет нам меняться в лучшую сторону. Зачем мне меняться, если я прав? Мы должны понять, что в высшем плане нет правых и виноватых перед Всевышним. Не бывает абсолютно правых людей, абсолютно виноватых. В чем-то каждый из нас прав, а в чем-то не прав. Вспомним все моменты, когда мы считали себя абсолютно правыми, когда обижались на несправедливость судьбы окружающего мира и близких людей. И через покаяние снимем эти претензии. То, что с нами происходит, соответствует нашему внутреннему состоянию души. Значит, виноваты не окружающие люди, не окружающий мир. И даже мы не виноваты. Виновато наше несовершенство, неумение любить и развиваться. Энергия недовольства должна превращаться в энергию созидания, изменений и развития. Чтобы человек и его потомки выживали, им нужна любовь. Но божественная любовь приходит тогда, когда человек вольно и невольно отстраняется от счастья материального, духовного и душевного. Поэтому каждый из нас должен в своей жизни пройти потери материального. Должен пройти унижение духовного, крах будущего, несправедливость. Он должен пройти унижение души, обиды, предательства, боль от близких людей. И очень важно здесь не искать виноватых, а сохранять любовь и понимать, что отрыв от человеческого позволяет лучше ощутить божественное. В моменты обид, неприятностей и несчастий нужно обращаться к Богу и просить помощи в сохранении любви. Мы можем помогать близким, воспитывать их, улучшать их душевные качества, прощать, но не осуждать, не упрекать и не обвинять ни в чем. Христос говорил: «Возлюби врагов своих». Для чего нужно любить врагов? Бог един. Бог есть любовь. И каждый человек – это образ Божий. Если мы во всем видим божественную волю, то первая наша реакция – на окружающий мир – это чувство любви. человек несовершенен. Его можно наказывать, воспитывать. Но нельзя осуждать, презирать и отрекаться от любви к нему. Все едино, все божественно. Наши души на тонком плане – это единое целое. И убивая презрением кого-то, мы убиваем себя. И обижаясь на кого-то, мы обижаемся на себя. Враг – это тот, кто может причинить нам боль и потерю. Но самую большую боль и потерю может нанести нам близкий, любимый человек. Если мы ненавидим своих врагов, мы будем ненавидеть невольно близких и любимых людей, которые нанесли нам боль. И вместо очищения души мы будем усугублять свои проблемы и передавать их детям и внукам. И чем больше мы любим, тем опаснее осуждение и обида в отношении близкого любимого человека. «Не судите, не судимы будете», сказано в Библии. Вспоминаем все моменты, когда волей и неволей мы обижались на близких людей, когда плохо думали о них, когда не могли простить. Прощаем, отрешаемся, сохраняем любовь. Все божественно, все разумно, все все в высшей степени целесообразно. Любая проблема – это помощь в развитии. Любая боль и потеря – это толчок к любви. Чем больше мы должны получить, тем больше перед этим должны отдать. И перед тем, как получить то, что мы хотим, перед тем, как получить какие-то блага, на нас могут посыпаться несчастья и неудачи. Если мы не сожалеем, не обвиняем, не унываем, то значит мы достойны счастья, и мы его получаем. Но если мы внутри протестуем и не принимаем прошлого, тогда мы не можем не получить и будущее. Отчаяние и уныние – это одни из самых опасных моментов отречения от любви. Это отречение от воли Всевышнего и от помощи, данной свыше. Вспоминаем все моменты, когда мы не принимали очищение души. Когда не принимали боли и унижения человеческого «я». Уходя от любви, обиды, уныния и сожаления. Проходим заново главные ситуации. Когда через боль и разрушение и потери нас подталкивали к новому. Нас подталкивали к любви, через которую возникает все новое. Принимаем, прощаем и просим прощения за все моменты уныния, отчаяния и неприятия происходящего. Все божественно, все разумно, все закономерно. В любой боли и потере есть благо. В любом самоограничении есть возможность дальнейшего развития. Не надо сожалеть о потере прошлого. Не надо бояться будущего. Не надо стесняться своих желаний. Мы должны сдерживать животные желания и открывать и развивать божественное. Все, что делается с добродушием и любовью, мы не ограничиваем. Во всем есть высший смысл. И чем сильнее нас обидели без видимых причин, значит, тем больше возможность нам дали очистить души детей. И насколько мы с благодарностью Всевышнему принимаем все происходящее и произошедшее. Настолько у нас больше сил для изменения и улучшения себя, своей судьбы и окружающего мира. Мы верим в свои желания, которые ведут к любви. Мы верим и не стесняемся своих желаний, которые исходят из любви. Мы устремляемся добиваемся того, чего мы хотим. Если у нас не получается, мы улыбаемся, принимаем и меняемся к лучшему. И снова пытаемся, ищем новые пути. Часто трудности и проблемы посылаются перед зачатием детей. Ссоры, потери, обиды, несправедливость со стороны окружающих. Все это благотворное очищение нашей души перед зачатием ребенка. И мы радуемся тому, что Всевышний позволил нам очистить душу, раскрыть ее для любви. Вспоминаем все моменты перед зачатием детей во время беременности. И благодарим Всевышнего за все произошедшее. Принимаем, прощаем и просим прощения, если кого-то осуждали, о чем-то сожалели, на кого-то обижались. прощаем. Радуемся. Принимаем. Улыбаемся. Расслабляемся и отрешаемся от всех забот и проблем. Нас ничто не волнует. Мы ни о чем не сожалеем. Мы не переживаем за будущее. Все гармонично, все божественно, все разумно, все во благо нашей души. Все принимаем с любовью и благодарностью. Добро и зло помогает нам ощутить любовь и сделать шаг вперед. Принимаем, благодарим, прощаем. Мир прекрасен. Во всем воля Всевышнего. Бог есть любовь. И все помогает нам развиваться и любить. И каждая проблема – это толчок к любви и развитию. Душа очищается любовью и страданиями. Мы принимаем страдания без обвинений. Недовольство и обид. Это было во имя нашего блага. Все было во благо нашей души. Благодарим. Прощаем. Принимаем. Пусть для наших детей и потомков любовь будет на первом месте. И Божественная воля будет принята с благодарностью. Наши обиды, осуждения, недовольства происходят еще от того, что мы не можем меняться. Не умеем развиваться добровольно. И тогда нам помогает принудительным развитием через боль, потери и обиды. И в этом нужно видеть не зло, не врагов, а помощь Всевышнего. И насколько мы будем сами добровольно развиваться, насколько мы будем меняться в лучшую сторону, настолько меньше у нас будет врагов и неприятностей. Готовы меняться, познавать, обретать новое, по-другому глядеть на мир. Соединять противоположности. Сочувствовать и сострадать. Врагов превращать в друзей. Воспитывать других. И меняться самим. Все божественно, все разумно. Все испытания и искушения подталкивающие нас к обидам, осуждениям, недовольству и ныне, мы проходим с любовью. Проходим для укрепления. Нашего чувства, соединяющего нас со Всевышним. Проходим для развития души. Все во благо. Вспоминаем все моменты. После рождения детей, когда мы, увлекаясь и привязываясь к ценностям мира, слишком переживали, боялись, завидовали, обижались и осуждали, отрешаемся. Отпускаем, принимаем волю Всевышнего. расслабляемся. Отрешаемся от всех проблем и забот. Расслабляемся. Умиротворение. Принятие. Добродушие. Благодарность. Все исходит из любви и возвращается в любовь. Принимаем. Благодарим. Отрешаемся. Все божественно, все гармонично, все закономерно, все во благо для души. Мы завершаем наш сеанс. Проходим с любовью все, что было дано в жизни, все радости и боли, потери и приобретения. Перед появлением детей на свет и после их рождения. За все благодарим, ни о чем не сожалеем. Ни о чем не переживаем. Благодарим. Развиваемся. Отдаем любовь. И заканчиваем.